Принц и дочь людоеда. Правил некогда во Франции один король вместе со своей супругой-королевой, и был у королевской четы сын. Юный принц был настолько прекрасен, что его сравнивали с лучезарным солнцем. Сын короля Франции любил охотиться, и потому каждое утро с рассветом отправлялся в лес в сопровождении 100 псарей и 700 собак, а вечером всегда возвращался домой. Но в один из дней конь принца вернулся без своего хозяина, так как юный принц, отбившись от своей свиты, заблудился в лесу. До самой ночи он плутал по лесу, надеясь отыскать дорогу домой. А когда в кромешной тьме завыли волки, сын короля Франции влез на вековой дуб и стал всматриваться во мрак. Он посмотрел на север, посмотрел на юг, затем на запад и на восток, но сколько бы он ни смотрел, все равно так ничего и не увидел. Тогда принц слез с дерева и лег под ним, на всякий случай обнажив в руке меч. Так он и уснул. А когда он проснулся, в лесу уже было светло, и птицы весело щебетали над его головой. Весь день принц пытался выйти из леса, но, к несчастью, забрел в самую глухую часть леса и окончательно заблудился. Он утолял жажду водой из ручейков, а голод — дикими плодами и ягодами. А когда снова наступила ночь, взобрался на высокое дерево и стал смотреть по сторонам. Вдруг вдалеке, с северной стороны, он увидел крошечный мерцающий огонек, слез с дерева и поспешил к нему. Ближе к полуночи сын короля Франции подошел к мрачному высокому замку, затерянному в лесной глуши, и стал стучать в огромную дверь. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге показалась необыкновенно прекрасная девушка. «Приветствую тебя, красавица!» — промолвил принц. «Я сын короля Франции, и вот уже 2 дня и 2 ночи, как я не могу найти дорогу домой. Прошу тебя, дай мне поесть и позволь мне отдохнуть в этом замке до утра». «Ах, ваше высочество!» — ответила девушка. «Если бы вы знали какое-то ужасное место, то ни за что бы сюда не пришли. Ведь этот замок принадлежит моим родителям-людоедам, которые едят людей живьем. Скоро пробьет полночь, и они вернутся из леса. Поэтому возьмите вот эту лепешку и скорее бегите отсюда. Но мои ноги больше не слушаются меня. Что ж, тогда входите, ешьте скорее и прячьтесь под старый ушат». Принц так и сделал. И как только он спрятался под ушат, часы стали бить полночь, и в замок вошли людоед с людоедкой. Они были огромными, словно высокие башни, и черными, как сажа. Само собой, эти великаны были не крещеными, но дух крещеной плоти чуяли издалека. «Угу-угу!» — зарычали людоеды, едва переступив порог. «Чуем запах крещенной плоти, Жанетон!» «Что вы? Нет здесь никого!» — ответила им Жанетон. «Да и откуда здесь взяться крещенной плоти? Можете весь замок обыскать и сами в этом убедитесь!» Людоеды стали недоверчиво обыскивать все углы замка, но так никого и не нашли. Тогда они пригрозили своей дочери. «Угу-гу! Все равно мы чуем запах крещеной плоти, Жанетон. Отправляйся спать, а завтра при свете дня мы снова обыщем весь замок. И если ты нас обманула, то съедим и тебя». С этими словами великаны пошли спать, но прекрасной Жанетон было не до сна. Из горсти пепла и нескольких капель собственной крови она вылепила чудесный пирожок, способный отвечать ее голосом, и положила его в свою постель. А сама, прихватив волшебные 7-мильные сапоги и палку своих родителей, прокралась к старому ушату. Приподняв его, она чуть слышно прошептала: «Ваше Величество, надо поскорее бежать отсюда, иначе нам не сдобровать!» И они вдвоем тихо выбрались из замка и помчались во весь дух прочь от этого ужасного места. Однако людоеды заподозрили неладное и вскоре зарычали на весь дом. «У-у-у! Идешь ли ты спать, Жанетон?» Тогда пирожок, слепленный из пепла и крови, ответил за девушку. «Вот только чепчик сниму и тотчас же спать пойду». Людоеды ненадолго задремали, а затем снова прорычали. «У-у-у! Идешь ли ты спать, Жанетон?» «Вот только передник сниму и тотчас же спать пойду», — ответил им пирожок. Людоеды еще немного подремали, а потом снова зарычали. «У-у-у! Легла ли ты спать, Жанетон?» «Осталось лишь юбку мне снять и тотчас же лягу в кровать», — ответил им пирожок. Людоеды опять подремали. И затем снова зарычали на дочь. «У-у-у! Легла ли ты спать, Жанетон?» «Башмаки осталось мне снять и тотчас же лягу в кровать», — в который раз ответил им пирожок. Заснули снова ненадолго людоеды, а потом снова зарычали. «У-у-у! Легла ли ты спать, Жанетон?» Но за окнами уже разгоралась заря, и пирожок потерял свою чудесную силу, а потому ничего не ответил людоедам. Не услышав ответа, людоедка вскочила с кровати и побежала к дочери. «У-у-у! Тысяча проклятий! 10 000 проклятий! Наша дочь убежала вместе с крещеной плотью, палкой и 7-мильными сапогами! Поднимайся же, муженек, и догони их! Если поспешишь, то поймаешь их нам на завтрак!» Людоед схватил другую палку, надел 100-мильные сапоги и помчался быстрее ветра за беглецами, так что прекрасные Жанетон и принц едва не попались. «У-у-у!» — кричал людоед во весь голос. «Погодите, негодники, скоро я вас поймаю!» Услышав его грозное рычание, Жанетон тотчас превратила себя и принца в лесных певчих птичек. Они уселись на ветке кустарника и принялись звонко распевать. «Риу-чиу-чиу, риу-чиу-чиу!» Пробегавший мимо людоед остановился и спросил птичек. «Птички-невелички, дайте мне ответ, дочь моя обманщица была здесь или нет?» Но в ответ услышал только «риу-чиу-чиу, риу-чиу-чиу». Не добившись от птиц толкового ответа, он возвратился к своей жене. А тем временем Жанетон вместе с принцем помчались дальше. Едва людоед переступил порог своего замка, людоедка спросила его. «У-у-у! А где же наша дочь и крещеная плоть нам на завтрак?» «У-у-у!» — прорычал в ответ ее муж. «Я гнался за ними быстрее ветра, но они как сквозь землю провалились». «Неужели по дороге тебе никто не встретился?» «Только пара птичек, поющих в придорожных кустах. Я принялся их расспрашивать, но эти глупые птицы не ответили мне ничего, кроме своего «риу-чиу-чиу». «Ну и дурень же ты! Это они и были! Беги, муженек, догони их! Если поспешишь, то поймаешь их нам на обед!» И великан помчался быстрее ветра вслед за беглецами, так что прекрасные Жанетон и принц опять едва не попались. «У-у-у!» — кричал людоед на весь лес. «Погодите, негодники, скоро я вас поймаю!» Заслышав рев своего отца, Жанетон тотчас обернулась уточкой, а принца превратила в селезня, и они принялись плескаться в канаве у дороги. Пробегавший мимо людоед остановился и стал их спрашивать. «Селезень и утка, дайте мне ответ, дочь моя обманщица была здесь или нет?» Но в ответ услышал только «кря-кря, кря-кря». Не добившись от них толкового ответа, он возвратился к своей жене. А тем временем Жанетон вместе с принцем помчались дальше. «У-у-у! А где же наша дочь и крещеная плоть нам на обед?» — спросила жена людоеда. «У-у-у! Я встретил только утку с селезнем, плескавшихся в дорожной канаве. Я принялся их расспрашивать, но эти глупые птицы не ответили мне ничего, кроме своего «кря-кря», — стал оправдываться перед женой людоед. «Ох, дурень ты, дурень! Это же они и были! Беги, муженек, догони их! Если поспешишь, то поймаешь их нам на ужин!» И великан вновь помчался с быстротой молнии за беглецами, так что прекрасная Жанетон и принц едва ему не попались. «У-у-у!» — рычал людоед на весь лес. «Погодите, негодники, теперь-то я вас не упущу!» Услышав это, Жанетон обернулась прелестной пастушкой Бернадеттой, а принца превратила в белого барашка, пасущегося при дороге. Пробегавший мимо людоед остановился и стал их спрашивать. «Пастушка и барашек, дайте мне ответ. Дочь моя обманщица была здесь или нет?» Но в ответ услышал только «бэ, бэ». Снова не получив толкового ответа, людоед возвратился к своей жене. А тем временем Жанетон вместе с принцем снова помчались дальше. «У-у-у!» — спросила мужа людоедка. «Ну что, поймал беглецов?» «У-у-у! Нет, я встретил только пастушку Бернадетту, пасущую своего барашка. Я принялся их расспрашивать, но так ничего от них и не добился, кроме «бэ-бэ», — стал оправдываться людоед. «У-у-у! Тысяча проклятий! 10 000 проклятий! Дурень, как же ты не догадался, что это они и были! Беги, муженек, со всех ног! Догони их! Если поспешишь, то, может быть, еще успеешь их поймать!» И людоед снова бросился в погоню, но прекрасная Жанетон вместе с принцем уже покинули пределы леса, и ужасному великану пришлось возвращаться домой с пустыми руками. А беглецы, благополучно добравшись до королевского замка, предстали перед королем и королевой Франции, и принц сказал: «Здравствуйте, мои дорогие отец и матушка! Здравствуй, наш любимый сын! Мы уже и не надеялись увидеть тебя живым! Какое счастье, что ты вернулся!» «Ах, дорогие мои родители! Если бы не прекрасная Жанетон, то я не стоял бы здесь перед вашими очами! Ведь заблудившись, я угодил в замок к ужасным людоедам, падким на крещеную плоть! А сейчас я прошу у вас дозволения жениться на этой горячо любимой мною девушке, или мне придется навсегда покинуть вас, отправившись вместе с ней в дальние края». «Не к чему тебе искать счастье вдали от родного дома, сынок. Женись на своей красавице и будь счастлив». Вскоре в королевском замке состоялась пышная свадьба сына короля Франции и прекрасной Жанетон. И до конца своих дней супруги жили счастливо и богато.